Глава 4. Анастасия ищет информацию в газетах. Анастасию взволновал разговор с Анной по телефону, такой неожиданный, да еще среди ночи. До утра она не могла больше уснуть, но заставила себя подняться в привычное время, в 6 часов, принять душ, сделать зарядку, потом выпила чашку крепчайшего кофе, чтобы взбодриться. Если уж она вырвалась в Ленинград, то время терять не стоило. Библиотека работает только сегодня, значит, обязательно посидеть в библиотеке. Потом надо успеть сделать закупки, кое-что для школы, кое-какие продукты, колбаски и сырку к первомайскому празднику, если повезет и не будет большой очереди, торт к столу. Где-то по дороге успеть поесть и в театр. А вечером на поезд и домой. Завтра в школе с утра линейка, а вечером она пойдет в гости к подруге, тоже учительнице. Та, конечно, напечет пирогов, но хорошо бы привезти из Ленинграда и торт. Давно ведь не лакомилась. Она для того и сохранила за собой ленинградскую комнату в коммунальной квартире, чтобы иметь возможность несколько раз в году приезжать в город, набираться знаний и культуры. Комната ее стала пристанищем и для других учителей школы, и даже для командировочных из района. Гостиницы в Ленинграде вечно переполнены, и потому она давала ключи от квартиры своим знакомым в поселке, в районе, и даже знакомым своих знакомых. Но те часто выполняли ее поручения, ведь для школы много чего надо, а в селе не все найдешь. Приходилось, конечно, платить не только за жилплощадь, но и за телефон, которым пользовалась она и ее гости 2 месяца в году, и за газ, и за свет в местах общего пользования, и еще приплачивать соседям за уборку. Была еще одна мысль, которая удерживала ее от того, чтобы сдать ленинградскую комнату. А вдруг Алена с мужем надумают переехать в Ленинград? А не они сами, так их сыновья. Вырастут племянники и захотят учиться в большом городе. Все ведь может статься. А сегодня ее радовало и то, что вот и Анне было куда позвонить, в отчий дом, все по тому же с детства знакомому номеру. И если бы сдала Анастасия комнату, то и век не нашла бы ее сестра-эмигрантка. Уже сидя за столом в прохладном зале публички и просматривая номера журнала «Семья и школа» за последние полгода, Анастасия вспоминала окончание разговора с Анной. Что такое она начала говорить про Чернобыль перед тем, как прервалась связь? Анастасия так была взволнована самим фактом появления Анны после стольких лет разлуки, что и не обратила внимания на ее последние слова, какая-то авария на Чернобыльской атомной. Ну что ж, могла случиться и авария. А эти западные злопыхатели, конечно, раздули ее, как они раздувают все наши неполадки. И все же надо заглянуть в газеты и убедиться. Анастасия сдала свои журналы и отправилась в газетный зал. В сегодняшнем номере «Правды» на первой странице были лишь предпервомайские сообщения. Но на второй странице, в нижнем углу, она увидела заголовок «От Совета министров СССР» и прочла под ним следующее. Как уже сообщалось в печати, на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в 130 километрах севернее Киева, произошла авария. На месте работает правительственная комиссия под руководством заместителя председателя Совета министров СССР товарища Щербины. В ее состав вошли руководители министерств и ведомств, видные ученые и специалисты. По предварительным данным, авария произошла в одном из помещений 4-го энергоблока и привела к разрушению части строительных конструкций здания реактора, его повреждению и некоторой утечке радиоактивных веществ. 3 остальных энергоблока остановлены, исправны и находятся в эксплуатационном резерве. При аварии погибли 2 человека. Приняты первоочередные меры по ликвидации последствий аварии. В настоящее время радиационная обстановка на электростанции и прилегающей местности стабилизирована. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Жители поселка АЭС и 3 близлежащих населенных пунктов эвакуированы. За состоянием радиационной обстановки на Чернобыльской АЭС и окружающей местности ведется непрерывное наблюдение. Анастасия прочла и ахнула. Так вот о чем хотела и не успела сказать ей Анна. Вот почему она так взволнованно спрашивала об Аленке. Как уже сообщалось в печати, там сказано. Значит, надо посмотреть предыдущие газеты. И почему не указано число, когда произошла эта авария? Впрочем, тут вообще мало что сказано. Надо поискать предыдущие сообщения. Там должна быть более полная информация. Она полистала газеты, но никаких других сообщений не нашла. «Девушка», — обратилась она к библиотекарше, — «помогите мне, пожалуйста, разыскать другие сообщения вот на эту тему, об аварии на Чернобыльской атомной электростанции». Девушка покачала головой. «К сожалению, не могу вам помочь. Других сообщений на эту тему нет». «Как это нет?» «Тут же ясно сказано, как уже сообщалось в печати». «Мне очень жаль, но в центральной печати действительно ничего нет. Мы с утра специально просматривали все газеты. Вы ведь к нам не первые обратились». «Как же это так? Ведь тут ясно сказано, и ведь не какая-нибудь заметочка, а сообщение от Совета министров. Вы знаете, мы даже украинские газеты просматривали, и там тоже ничего не нашли. Ошибка какая-то, наверное. Девушка, в Совете министров не те люди составляют информацию, чтобы допускать такие ошибки. Раз они пишут «сообщалось в печати», следовательно, надо искать в печати, причем в центральной». «Не на районные же газеты ссылается Совет министров?» К их разговору прислушивался невысокий молодой человек, ждавший очереди за какой-то справкой. Он тронул Анастасию за плечо. «А у вас что, родственники там, в Чернобыле? Почему вы так волнуетесь?» «А какое вам, собственно, до этого дело, молодой человек? Впрочем, да, родственники. Сестра с мужем и детьми». Молодой человек сокрушенно покрутил головой. «Сочувствую вам и вашим родственникам». «А что такое случилось? И почему вы знаете, что нам надо посочувствовать?» «Да так, слышал кое-что. Слухи меня не интересуют. Вопрос слишком серьезный, я хочу иметь достоверную информацию». «Я говорю не о слухах. С вами можно говорить откровенно?» «Да, конечно. Я же говорю, у меня там сестра. Тогда выйдем в коридор». В коридоре они остановились у окна. «Ну, я вас слушаю», — нетерпеливо проговорила Анастасия. «Видите ли, я случайно слышал на днях голос Америки. Они передавали, что в ночь на 26 апреля в Чернобыле произошла крупная катастрофа на атомной станции. Радиация распространилась до Скандинавского полуострова. Есть данные о большом числе жертв. 26-го, вы говорите? Но, молодой человек, это же абсолютная чепуха. Сегодня 30-е. 28-го было короткое сообщение по московскому радио. Так вы и московское радио слушаете, не только голоса? Да, конечно. Услышав это сообщение, я бросился искать что-нибудь в наших газетах, а потом, не отрываясь, слушал радио. Вот один раз проскочило короткое сообщение, и больше ничего не было. А как же вот эти слова, которыми начинается сообщение, как уже сообщалось в печати? Молодой человек усмехнулся. Может быть, они ссылаются в данном случае на западную печать? Там все газеты пишут об этой катастрофе на первых страницах, публикуют советы для своих граждан, как предохраняться от радиации. Господи, чушь какая! Им-то чего предохраняться? Ну не скажите. Радиоактивное облако пошло на Европу. Сначала на север, потом переместилось к югу. Не знаю, верить ли вам, но западным газетам верить, разумеется, ни в коем случае не следует. Хорошо, закончим этот разговор. Спасибо вам за информацию, но я все же постараюсь получить сведения из собственных источников. Ну, желаю успеха. Анастасия проводила взглядом странного молодого человека. Чем-то он напомнил ей Анну. Не только тем, что слушал радиоголоса. Вот так вот подойти к незнакомой женщине и выкладывать ей, что слушает западные радиостанции, и уж яснее ясного, что слушает он их не случайно, а постоянно. Сочувствие или просто бравада своей осведомленностью? Анастасия вернулась в газетный зал и попросила подшивку «Правды Украины». Просмотрела внимательно страницу за страницей номера от 26 апреля по 29. Нигде никаких сообщений о Чернобыльской АЭС. Номера за 30 в библиотеке еще не было. Разочарованная, Анастасия сдала газеты. «Девушка, а иностранные газеты тоже можно получить у вас?» — спросила она библиотекаршу. «Какие иностранные газеты? Газеты Компартий, Юманите и другие в этом роде? Рада бы, но сейчас их нет на месте, они в обработке». «Ну так дайте мне американские газеты. Я знаю английский. Дайте мне те номера, где пишут о Чернобыльской аварии». «Простите, вы что, с Луны свалились?» «Нет, я приехал из области, со Свири. Это река такая, знаете?» Пытаясь сдержаться, ответила Анастасия. «Да». «Нет, мы такие газеты выдаем только по специальным разрешениям. А газет с информацией об аварии на атомной у нас сейчас вообще нет. Газеты за последние дни почему-то не пришли еще. Так что ничем помочь вам не могу». Анастасия вздохнула, попрощалась и вышла. Библиотекарша, строгая молодая девушка в очках, задумавшись, смотрела вслед Анастасии. К ней подошла ее коллега. «Ты о чем так задумалась, Наташа?» «Да вот понимаешь, пришла чудачка со Свири и спрашивает американские газеты». «Действительно чудачка. Ты у нее спросила, есть ли у нее специальный допуск?» «И спрашивать нечего, видно, что нет». «Со Свири она приехала. Знаешь, Ниночка, вот так иногда послушаешь людей, посмотришь на все кругом и задумаешься, а не послать ли все к чертовой матери и не уехать ли куда-нибудь, хоть на Свирь, подальше от всего этого, жить бы в деревне, учить ребятишек и думать, что имеешь право читать американские газеты, если тебе это вздумается». Указ Президиума Верховного Совета СССР. За выдающиеся производственные успехи, большой личный вклад в обеспечение ввода в действие энергетических мощностей и строительство города Припяти присвоить начальнику управления строительства Чернобыльской атомной электростанции Министерства энергетики и электрификации СССР товарищу Кизиме Василию Трофимовичу звание Героя социалистического труда с вручением ему ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Председатель Президиума Верховного Совета СССР Менташашвили. Москва, Кремль, 14 сентября 1984 года. Ведомости Верховного Совета СССР, номер 38 1984 года. Работа по наращиванию мощности Чернобыльской АЭС продолжается. Пятый и шестой энергоблоки должны встать в строй в 1986 и 1988 годах. С вводом этих энергоблоков мощность электростанции достигнет 6 миллионов киловатт, и она станет самой мощной в мире. Строительство должно идти без перебоев, на базе строжайшего соблюдения строительной технологии. Но как раз этого и нет. Проблемы первого блока перешли на второй, со второго на третий и так далее. Но при этом еще увеличились, обросли огромным количеством нерешенных. Пятый блок. Низкое качество проектно-конструкторской документации, что, к сожалению, случается часто, требовало дополнительных затрат труда, переделок, материальных и моральных усилий. Невозможность, а то и неспособность инженерно-технических работников организовать работу строительных бригад привели к снижению требовательности. Начали сказываться усталость, изношенность оборудования, машин и механизмов, нехватка средств механизации, инструментов и тому подобное. Словом, заострились и выявились все пороки строительного механизма, к сожалению, типичные. Сейчас, ясное дело, принимаются меры к нормализации положения, но время упущено. Приводя эти факты, хочу заострить внимание на недопустимости брака при сооружении атомных электростанций. Каждый кубометр железобетона должен быть гарантией надежности, а следовательно и безопасности. И главным контролером каждого, кто причастен к строительству энергетических объектов, должна быть прежде всего его совесть. Любовь Ковалевская, «Литературная Украина», 27 марта 1986 года. Примечание. За месяц до катастрофы. Конец примечания. Никто пока не может дать окончательный ответ на вопрос, что послужило причиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Несомненно, самый убедительный факт в пользу принципиальной добротности реакторов РБМК-1000 – безупречная работа еще 10 реакторов этого типа на других советских атомных электростанциях. Примечание. То есть реакторов того же типа, что взорвался в Чернобыле. Конец примечания. Причем первый из них был запущен на Ленинградской АЭС еще 13 лет назад. Агентство печати новости, 22 мая 1986 года.